Шаг 9. Качаем каналы продаж. Многие наши клиенты часто, точнее сказать, всегда путают каналы продаж и коммуникаций. Разницу между ними легче понять, если представить, что каналы продаж — это трубы между компаниями, по которым в одну сторону двигаются продукты и услуги, а в другую — деньги. А каналы коммуникации — это провода над трубами. По ним в одну сторону двигается реклама, информация о продуктах и услугах, у нас есть классные продукты, а в другую — обратная связь, фидбэк, очень дорого или нам нужно такое же, но красного цвета. Так вот, каналов коммуникации и проводов очень много, если вы не знали, их более 5000 по оценке Американской ассоциации маркетинга, а каналов продаж, труб, всего 16. Поскольку каналов немного в сравнении с каналами коммуникаций, то и вопросов у нас немного, всего 3. Первый. Какие каналы продаж вы используете сейчас? Второй. Как работает каждый из них и как можно быстро поднять эффективность каждого? Третий. Какие каналы можно добавить к тем, что уже у вас есть? По традиции, чуть больше контента по каждому пункту. Первый. Какие каналы продаж вы используете сейчас? Тут все просто. Слушаем список далее и отмечаем то, что у вас уже работает. Вот все возможные каналы продаж списком в алфавитном порядке. Бизнес-партнеры. Агент, брокер, дилер, дистрибьютор, интегратор. Вендинг. Автоматы, терминалы. Дистанционные продажи. Телемаркетинг, каталоги, телевизионные продажи. Ивенты, клубы, ярмарки, форумы, выставки, продажи, аукционы, гаражная распродажа. Конкуренты, корпоративные продажи, мобильные каналы, выезд к клиенту, выездная торговля, офис на колесах, продажа с колес, мобильные точки продаж. Онлайн, сайт, мобильное приложение, соцсети, маркетплейсы, торговые площадки. Престижные каналы, флагманский магазин, фирменные магазины, музеи. Продает каждый, это когда в компании продает не только отдел продаж, а каждый сотрудник и не только. Региональные продажи, менеджеры, офисы, филиалы. Свой отдел продаж, сетевой бизнес, сети ритейл, магазины, АЗС, тендеры и корпоративные закупки, франчайзинг. Отметили то, что есть. Сразу видно потенциал, что еще можно довключить. Но сначала разберемся с эффективностью уже работающих каналов. Второе. Насколько хорошо или плохо работает каждый из них и как можно быстро поднять эффективность канала. Тут все просто. Можно поставить оценку от 1 до 5 каждому каналу. Например, вы продаете на маркетплейсах. Вы ставите себе 3. Вопрос, что можно быстро сделать, чтобы поставить себе 5 уже в следующем месяце? Нанять эксперта, поговорить с теми, кто в этом шарит, отправить маркетолога на хороший курс, поменять агентство, сделать аудит используемого рич-контента. Отдел продаж. Вы ставите 4 с минусом. Вопрос, как прокачаться до 5 с плюсом? Варианты ответов. Пройти обучение всем отделам, сделать полный аудит отдела продаж, поменять мотивацию продавцов, сделать 2 отдела продаж, модная, кстати, когда-то была тема, поменять РОПа, провести опрос отдела продаж, чего вам не хватает для выполнения плана. 99% компаний этого не делают. Знак вопроса – возможная задача – провести мозговой штурм на тему, как улучшить работу каждого имеющегося канала продаж. Третье. Какие новые каналы можно добавить к тем, что уже есть? Используем здравый смысл и контрольные вопросы далее. Думаем, какие каналы еще можно включить. Бизнес-партнеры, агент, брокер, дилер, дистрибьютор, интегратор. Вендинг, автоматы, терминалы, дистанционные продажи, телемаркетинг, каталоги, телевизионные продажи, ивенты, клубы, ярмарки, форумы, выставки продажи, аукционы, гаражная распродажа, конкуренты, корпоративные продажи, мобильные каналы, выезд к клиенту, выездная торговля, офис на колесах, продажа с колес, мобильные точки продаж, онлайн, сайт, мобильное приложение, соцсети, маркетплейсы, торговые площадки, престижные каналы, флагманский магазин, фирменные магазины, музеи. Продает каждый – это когда в компании продает не только отдел продаж, а каждый сотрудник и не только. Региональные продажи, менеджеры, офисы, филиалы, свой отдел продаж, сетевой бизнес, сети ритейл, магазины, АЗС, тендеры и корпоративные закупки, франчайзинг. И оперативно проверяем идеи по 9 вопросам. Первый. Что мы будем продавать через новый канал? Второй. Насколько вырастут продажи, оборот, сколько заработаем, продавая через этот канал? Вот только на этом вопросе от вас потребуются какие-то цифры, числа, в других вопросах будет попроще. Третий. Как изменится значение существующих каналов? Возникнет ли конфликт с существующими каналами? Как его можно избежать, устранить, нивелировать? Четвертое, что нам потребуется для создания, включения нового канала продаж. Пятое, как быстро мы сможем включить новый канал продаж. Шестое, насколько сложно им будет управлять, что мы будем делать при слабых продажах или при их отсутствии по этому каналу продаж. Седьмой, соответствует ли он политике, культуре компании. Восьмой. Как и какие конкуренты прореагируют на создание нового канала, что они могут сделать, что сделают, как. Девятый. Есть ли лучшая альтернатива новому каналу? Наш опыт показывает, что всегда можно найти один или даже два новых канала продаж. Знак вопроса. Возможная задача – провести мозговой штурм, чтобы найти новые каналы продаж. С каналами разобрались. Двигаемся дальше.